Скорее всего, они поступили вполне по-детски, не думая о последствиях, плюнули на все и вернулись домой. Он зашагал вслед за уходящим солнцем, закрытым облаками. Если вот так идти сквозь ряды по солнцу, рано или поздно он выберется на шоссе номер 17. Плечо тупо ныло, и в этой боли было даже что-то приятное. Вообще, ощущение радости не покидало его. «Пока я здесь, — решил он, — не буду терзаться по этому поводу угрызениями совести. Угрызения явятся потом, когда придется давать объяснение в связи со случившимся в Гатлине. Но это будет потом». Он продирался сквозь заросли и думал о том, что еще никогда его чувства не были так обострены. Между тем от солнца осталась небольшая горбушка. Он вдруг замер. Его обостренные чувства уловили в окружающей реальности нечто такое, отчего ему сразу стало не по себе. Им овладело странное беспокойство. Он прислушался. Шелест листьев. Он слышал его и раньше, но только сейчас сопоставил с тем, что ветра-то не было. Что за чудеса? Он начал встревоженно озираться, почти готовый увидеть вылезающих из зарослей подростков в черных пасторских костюмах, улыбающихся, поигрывающих ножами. Ничего подобного. Шелест, однако, был явственно различим. Откуда-то слева. Он двинулся в этом направлении. Уже не было необходимости продираться сквозь заросли. Просека между рядами сама вела его куда надо. Вот и конец просеки. Впрочем, конец ли? Впереди показался просвет. Шелест доносился оттуда. Он остановился, охваченный внезапным страхом. Запахи кукурузы были здесь на редкость сильными, почти одуряющими. Нагретые за день растения не отдавали тепло. Он впервые обнаружил, что взмок от пота и весь оброс стебельками и паутиной. Он бы и не удивился, если бы по нему ползали разные насекомые, но никто не ползал, и это-то как раз было удивительно. Он вглядывался в открывающийся впереди просвет. Там ряды расступились, образуя большой круг голой, судя по всему, земли. Ни москитов, ни мух. С неожиданной грустью он вспомнил, что когда они с Вики женихались, у них для подобной нечисти была уничтожающая характеристика — во все дырки залезут. И ворон тоже не видно. Вот уж действительно странно. Кукурузная плантация и ни одной вороны. Последние закатные лучи позволили ему разглядеть детальнее ближайшие посадки. Невероятно! Но каждый стебель, каждый лист был безупречен. Ни одного пораженного болезнью участка, ни изъеденного листика, ни гусеничной кладки, ни... Он не верил глазам своим. Ну и ну! Здесь же и в помине нет сорняков. Каждый стебель высотой в полметра рос в горделивом одиночестве. ни разрыв травы, ни дурмана, ни вьюнков, ни ведьминых космов.